Глава 11. Проснулась рано утром, едва затеплился рассвет. Спала почти вся на марке. Станислав будил меня, поглаживая, уже обернувшись в одежде. «Куле, надо встать и переодеться в ночное, лечь в кровать, король может искать вас с утра». Потянувшись и зевнув, спрыгнула и сразу в ванну. Там уже лежала одежда. Умывшись и одев сорочку с бельем, тут же легла в пустую кровать. Снова задремала, но ненадолго. Дверь, скрипнув, отворилась. Вальтер, прокравшись, постоял, смотрел на меня, я сонно открыла глаза. «Куле, я проснулся, тебя нет, испугался, что обидел», целуя мне руку, шептал. «Нет, уговор был на ночь, с рассветом я ушла. Прошу вас больше не приходить ко мне в комнату. Вы подвергаете меня сплетням ваших придворных. Выполнили свое обещание?» «Я вырву им языки, если они посмеют что-то сказать о вас плохое. Я уже ухожу, жду вас на обед, поспите еще». «Слуги свободны, они выразили согласие остаться работать». Тихо прикрыв дверь, удалился. Я со вздохом облегчения откинулась на спину. Из-под кровати вылез писец. Запрыгнул ко мне в постели сразу под руку, напрашиваясь на ласку. Почесала уши и нос, немного шею. Он сунулся под одеяло и прижался к моему боку. Я снова начала дремать. Поспать, конечно, не дали. В комнату ворвался дракон. Тьма вокруг него плескалась. «Как прошла ночь!» Рычал, нависнув надо мной. «Отлично! Еще бы с утра дали поспать!» Возмущению не было предела. «Всю ночь ублажала короля? Понравилось?» «Слушай, какое твое дело?» Разозлилась я. Марк выскочил из-под одеяла, зарычал на дракона. «Одного мало показалось? Слаб наш доблестный король, как мужчина? Тогда и меня пригласи, обещаю не разочаровать!» Марк не выдержал и, обернувшись в мгновение, ударил в челюсть Адриана. Он вылетел в открытую дверь. Из ниоткуда взялся Станис и Валери, они скрутили его. Накинув халат, вышла в коридор. Опустившись на пол возле дракона, наклонилась к нему. «За что ты так со мной? Что я тебе сделала? Чем обидела, оскорбила?» Я непонимающе смотрела на него. Встав над ним, я видела, как из бешеных глаз уходит огонь, проскакивает вина. «Прошу не приближаться ко мне. Прощайте». Развернувшись, ушла к себе в комнату. Спать уже не получится. Села в кресло и, взяв стакан с водой, сжала и задумалась. Ведь это мнение только одного. А что будет, когда узнают другие? Как потом отмыть душу от грязи? Раздался звон, и стакан лопнул в руке. Осколки тонкого стекла россыпью проткнули ладонь. Я смотрела, как кровь скапливается в ней и начинает течь на пол. Дверь распахнулась, и возле меня упал на колени Станис. Он начал вытаскивать осколки из ладони. Я смотрела, и словно не в руке они были, а в душе. Проткнули ее насквозь. Слезы сами закапали из глаз. Тихо потекли. Дверь снова распахнулась. Теперь уже на коленях стоял Марк. Помогал и смотрел с сожалением. «Что с ним?» — вопрошала я. «Он любит вас, как и мы все. Просто у нас есть много терпения, выработанного годами рабства. У него нет. Мы готовы любить вас без отдачи с вашей стороны. Ему требуется все внимание. Простите нас». Мы втянули в это, не подумав, что будет дальше с вами. Отправили его домой. За ним присмотрит Валери, они дружны. «Хорошо, Станис, можно мне чая?» Он уже очистил раны и, промокнув кровь, замотал руку салфеткой. «Да, Куле, конечно. Марк побудет с вами». Принес настой из трав и ягод. Поставил чашку рядом с целой рукой. Мысли, лезущие в голову, не давали мне покоя, заставляя хмурить брови. Пришла к выводу, что мне нужно просто чуть потерпеть. Скоро мир откроет, и я уйду домой. Вздохнув и выпив настой, решила одеваться. С этими разборками все настроение от охоты испорчено. Через час сидела в библиотеке. Нашла книгу по видам оборотней в этом веере. Вернее, о существах, всех, что были до закрытия мира. Неожиданно книга увлекла. Демонов не было совсем, драконов было мало, и они жили обособленно. Несколько видов птиц, змеиных, кошачьих, волки, только белые. Зато присутствовали редкие василиски, похожие на змей с крыльями. Интересно, Эллин кто? Время обеда подкралось незаметно. Передернула плечами на зов Борислава. Встала и пошла за ним. Вальтер наглаживал мне руки и заглядывал в глаза. Я полностью отстранилась от него. Борислав непонимающе следил за нами. Наконец-то сели есть, и я безуспешно ковыряла еду. Король не выдержал моей отрешенности. «Куле, что я сделал не так? Почему молчите?» «А вы не догадываетесь? Еще три раба с ошейниками. Ведь все повторится, да?» «Но это же ничего не значащее отношение. Уйдете и забудете, как мимолетное приключение». «Вы вот так и восприняли, как игру, да? Весело и забавно. И что дальше?» «Все те же условия. Только один раб ночь. С небольшим дополнением. Утром, проснувшись, хочу видеть вас рядом». С грохотом отшвырнула от себя стул и вышла из комнаты. Меня догнал Борислав. «Леди Куле, я правильно понял разговор? Тоже хотите поучаствовать? Припасли пару рабов?» Развернулась, останавливаясь. «Нет, что вы. Нет у меня их. Я против этого. Просто я не понимаю, что с Вальтером он никогда не был таким. Это все, что вы хотели мне сказать?» Не дождавшись ответа, ушла в сад. Не могу кого-либо видеть, чтобы опять не отвечать на вопросы. Спрятавшись в беседке, села и вцепилась в лавку руками. Меня не искали, видимо, поняв, что мне нужно побыть одной. Просидев до вечера, пошла переодеваться к ужину. Думаю, Вальтер теперь не успокоится. Подходя, я увидела всех рабов. Они смотрели на меня в ожидании. «Что за сбор? Станислав, помоги мне собраться к ужину». Оставила всех за дверью и вошла в комнату. Ванная была готова, и уже лежа в ней пыталась отрешиться. «Станис, мы сегодня можем сделать, как и вчера?» «Конечно, леди Куле, все будет сделано быстро». «А начать это до того, как он начнет?» В каком-то отчаянии произнесла. «Я поинтересуюсь. Если это возможно, то будет сделано. Я бы хотел сказать, что вы можете отказаться. Парни не нуждаются в такой цене своей свободы. Это решенное дело. Она небольшая, всего лишь презрение и грязь. Переживу». На этот раз все прошло быстрее. Как только мы вышли в спальню, змей тут же принялся за короля. Меня вывели и увели в комнату, не забирая мою одежду. Утром предстояло уйти к нему, да еще и лежать обнаженной. Писец пробрался в обороте на кровать. Откинул одеяло, приглашая к себе под бок. Мою зажившую руку он тщательно облизал и подсунул нос под ладонь. Повернувшись на бок, гладила шерстку писца, перебирала и чуть почесывала. «Поцелуй меня», — тихо шепнула я, в надежде, что не услышит. Или все же поцелует. Марк понял. Сначала поднял голову, смотря на меня. Потом миг, и под моей рукой лежит обнаженный мужчина. С нежностью провела по шраму на лице. Он подгреб меня своей огромной рукой к себе и поцеловал. Нежно, невесомо, как будто хотел забрать боль в душе, которая поселилась там.